что мы называем современным искусством. Существует великое множество взглядов на то, когда на самом деле начинается современное искусство. Одни исследователи считают, что это 1940-е и 1950-е годы. Другие начинают разговор о современном искусстве с рубежа XIX и XX веков или даже с середины XIX века. Третьи отчитывают его с начала XX века, четвертые — с 1960-х годов. А некоторые исследователи называют конкретные даты, например, 1945 или 1947 год. Чем вызвано такое разночтение и как разобраться во всем этом многообразии версий и датировок? Прежде всего, давайте выясним, откуда растут ноги этой терминологической загвоздки. Когда мы с вами говорим «современное искусство» на русском языке, каждый понимает под этим словосочетанием что-то свое. Но если мы обратимся к англоязычной традиции, то обнаружим два разных термина, которые несколько проясняют ситуацию. Modern art от contemporary art. Под modern art обычно подразумевается современное искусство, но эпохи модернизма. В зависимости от трактовки, это приблизительно с 1860-х до 1930-х годов. Считается, что этот термин в начале XX века ввел немецкий арт-критик Юлиус Мейер Грефе в своей трехтомной «Истории современного искусства». Сейчас мы поговорим об этом термине кратко, но позже вернемся и разберем подробнее. Искусство модернизма предлагает абсолютно новый подход к психологии художника. Он становится самостоятельным творцом, который выражает собственную точку зрения на мир, отображая в своих работах современность современными же средствами, мотивами и сюжетами. Кроме того, с этого времени искусство перестает ориентироваться на традиционное искусство прошлых столетий как на незыблемый эталон, к которому необходимо стремиться, и канон, которого необходимо придерживаться. Наоборот, оно начинает искать новый язык, который будет актуален и с помощью которого можно будет говорить об изменившемся мире. После Второй мировой войны возникла необходимость отделить послевоенное искусство от того, что было до этих трагических событий. Они кардинально изменили как культурные и мировоззренческие особенности людей, так и подход к тому, что такое искусство. Так возникает термин «contemporary art». То есть, по сути, Вторая мировая война как бы отделяет modern art от contemporary art. Понимаете, в чем сложность и условность такого деления? При этом оба термина переводятся на русский язык одним словосочетанием — «современное искусство», хотя хронологически модернизм развивался раньше. В этой книге мы с вами будем рассматривать и то, и другое, но концентрироваться больше на втором, поэтому для удобства давайте договоримся, что период с середины XIX века до середины XX века мы называем модернизмом, а искусство после Второй мировой войны мы называем современным. С contemporary art, кстати, тоже все непросто. Разные исследователи датируют его по-разному, но большинство сходится в том, что искусство кардинально изменилось в 1950-1960-е годы с появлением таких направлений, как минимализм, концептуализм и перформанс. Некоторые датировки и принадлежность тех или иных направлений именно современному искусству спорны и до сих пор подвергаются осмыслению. Но мы с вами договоримся, что вслед за американскими арт-критиками Люси Липпард, Розалинд Краус, Робертом Хьюзом и другими будем говорить о современном искусстве, начиная именно с этого периода. Есть, конечно, и проблемная область — 1940-1950-е годы, когда в США, послевоенной столице современного искусства, развивается абстрактный экспрессионизм и поп-арт. Без двух этих направлений мы не сможем в полной мере погрузиться в современное искусство. Поэтому, так же как арт-критики Клемент Гринберг и Харальд Розенберг, мы будем придавать им особенное значение, так как именно они придали американскому искусству мировое значение. Без абстрактного экспрессионизма и поп-арта мы не сможем понять, как и почему изменилось искусство в это время. Получается, что произведения, созданные за последние 70 лет, мы можем относить к современному искусству. Однако даже эта точка зрения условна, так как мы также можем говорить об актуальном искусстве, результате последних 30-40 лет развития современного искусства. Это искусство, которое возникло после изобретения и начала активного использования интернета, который, в свою очередь, сильно изменил наш мир и, соответственно, искусство. Давайте зафиксируем эту мысль. То, что мы называем современным искусством, не обязательно является искусством актуальным. В контексте современного искусства мы с вами будем рассматривать абстрактный экспрессионизм и поп-арт, ставшие почвой для развития новых практик и направлений, которые колоссально изменили подход к искусству и сделали возможной революцию, которую совершили концептуализм и перформанс. Но это не значит, что мы с вами до сих пор можем называть Энди Уорхола и Марка Ротко актуальными художниками. Напротив, то, что мы понимаем под актуальным искусством и его временными рамками, такой же спорный вопрос, как и все, что мы с вами только что разобрали. Но вот что важно отметить. Есть несколько подходов, которые могут упростить жизнь и обозначить более-менее понятные категории для понимания актуального искусства. Их называют «искусство после создания интернета», «искусство ныне живущих художников», «искусство последних 30-40 лет». Иногда эти датировки смещаются, и актуальное искусство сужается до последних 10-20 лет. Но самое главное в этом перечислении — первый пункт, который связан с интернетом. Он колоссально изменил без исключения все сферы нашей жизни. Отчасти мы с вами увидим это на примере направлений, которые будем разбирать дальше. А отчасти вы можете заметить это даже на примере своей жизни, если застали мир до появления всеохватывающего интернета. Надеюсь, вы не запутались, не заскучали и не устали слушать о спорных датировках и терминологических загвоздках. Все эти оговорки необходимы, чтобы вы больше разобрались в сложном понятийном поле и не удивлялись, когда в разных изданиях и у разных исследователей встретите немного разную информацию. Теперь вы готовы начинать погружение в то, каким я вам представлю современное искусство. Чтобы искусство стало именно таким, каким мы знаем его с середины 20 века, потребовалось 100 лет. А значит, чтобы совершить этот скачок не только в истории искусств, но и в нашем с вами сознании и в понимании, как же оно трансформировалось, нам нужно пробежаться по периоду с 1860-х по 1960-е годы. Может показаться, что это излишнее погружение в тему, но просто доверьтесь мне. Без абстракционизма и кубизма мы не разберемся в концептуализме и минимализме, без авангардных практик дадаистов и сюрреалистов не поймем перформанс, а без знакомства с утопическими проектами начала 20 века не оценим изящество и провокацию стрит-арта. Итак, чтобы понять, почему же современное искусство такое странное и так сильно отличается от всего, что мы видели раньше, преимущественно в XVI, первой половине XIX века, нужно отправиться дрейфовать по пучинам модернизма и постмодернизма. Примечание. Модернизм — состояние мировой культуры, отражающее изменения в литературе, философии и искусстве в конце XIX — начале XX века. Эти изменения были направлены на разрыв с предшествующими художественными традициями, стремление к новому, поиск нового художественного языка, а также попытку отразить в искусстве все более усложняющийся мир. NB. Модернизм не равен эпохе модерна. Постмодернизм. Состояние мировой культуры, которое проявилось в начале XX века. Часто воспринимается как антитеза модернизму и характеризуется игрой со стилями предшествующих эпох, ощущением того, что все уже в этом мире открыто и найдено, внутренней пустотой, которая скрывается за сарказмом и иронией. Для постмодернизма также характерно размытие границ между высоким, элитарным и низким, массовым. Конец примечания. С этими терминами, а также с тем, что стоит за ними, мы с вами разберемся в следующих главах. Они помогут нам понять, почему эта противоположность традициям и канонам прошлого так важна не только для изобразительного искусства, на котором мы сосредоточимся, но и для всей культуры. Прежде чем говорить о современном искусстве. В этой книге мы будем двигаться от большего к к частному. В PDF-приложении вы найдете прекрасную карту истории искусств, которую я всегда использую на лекциях. Лорен Мунк. Хронология истории искусства. 2004-2006 годы. Собственность автора. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Она действительно объясняет тот великий перелом, который произошел в искусстве, и дает нам представление о том, почему внезапно оно стало таким странным. Начиная с XIII века до приблизительно середины XIX века, мы видим линейное развитие искусства. Большие стили сменяются другими большими стилями, мода плавно меняется, эпохи сменяют друг друга, и все развивается как будто очень логично и закономерно. Стиль — устойчивая совокупность образных художественных принципов. Наиболее отчетливо и последовательно проявляется в определенную художественно-историческую эпоху. Как правило, главенство определенного стиля определяется архитектурой, которая подчиняет себе живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство и так далее. Важно помнить, что понятие стиля довольно условно, и многие художники, работавшие во время существования определенного стиля, будут следовать некоторым его чертам, но привносить в них что-то новое, индивидуальное. Таким образом, очень грубо говоря, разделение истории искусств на стили и направления — это попытка систематизировать весь тот массив творческих изысканий и измерить среднюю температуру по палате. Иначе мы бы никак не могли понимать друг друга и договариваться, когда говорим об искусстве. Впрочем, даже понятие стиля со временем меняется. Начиная с XVII века, мы будем отделять понятие стиль эпохи как совокупность тех общих черт, которые отличают культуру одной исторической эпохи от другой, и стиль конкретного художника, так как роль индивидуального художественного выражения резко возрастает. Таким образом, стиль вместе со своими признаками со временем становится все более широким и условным понятием, а к рубежу XIX-XX веков стилистическое единство и вовсе распадается, а все попытки воссоздать его терпят крах. Несмотря на это, многие художники модернизма, практически все, будут стараться создать новый единый стиль, новый единый язык, на котором могут говорить творцы. Но по факту эти попытки лишь размножат бесконечное количество подходов, вариантов и взглядов, которые в конце концов превратятся в направления или в художественные тенденции. Поэтому на карте мы и видим, что развитие искусства с этого момента завязано исключительно на параллельно существующих вариантах того, каким оно может быть, как может выглядеть, каким критериям отвечать и на каком языке говорить об окружающем мире. Вы когда-нибудь замечали, что когда мы изучаем так называемое классическое искусство, такого термина в теории искусств нет, в массовой культуре каждый трактует его по-своему, но я буду иногда его использовать для удобства, то говорим о стилях и их представителях. А когда подходим к рубежу XIX-XX веков, то больше изучаем конкретных художников и их индивидуальные подходы. Это просто необходимость, без которой мы не можем верно трактовать развитие искусства. Почему же, начиная именно с середины XIX века, искусство и, соответственно, сама идея того, что мы понимаем под искусством, так сильно изменились? В этом виновато огромное количество событий. Но я обращу ваше внимание на самые главные из них. Первое. Изобретение фотографии. Считается, что фотография была изобретена в 1822 году. Первое фотографическое изображение не сохранилось. Конечно, она не сразу вошла в повседневную жизнь каждого человека. Но это событие едва ли не самое важное из тех, что повлияли на развитие искусства, начиная со второй половины XIX века. Из-за того, что благодаря фотоаппарату стало возможным запечатлеть окружающую реальность техническим глазом достоверно, быстро и максимально подробно, функция искусства резко изменилась. Конечно, многие сначала говорили, что изобразительному искусству в принципе пришел конец. Знакомая ситуация. Обратите внимание, что практически каждый раз, когда техника в своем развитии совершает мощный скачок, который меняет мир, начинаются разговоры о смерти искусства. Ровно то же самое происходило при изобретении печатных станков, интернета, социальных сетей, интернет-искусства, нейросетей и так далее. Каждый раз мы предрекаем смерть искусства, но она все не происходит и не происходит. Все потому, что новые технологии дают возможность нового подхода к творчеству с использованием новых инструментов, а также способствует появлению новых направлений или видов искусства. При этом те формы и виды искусства, которые сложились исторически, так и не исчезают, несмотря ни на что. Но вернемся к фотографии. До середины XIX века художники фиксировали изменения в окружающем мире, старались как можно более достоверно изобразить реальность, показать известных представителей общества или создать произведения, которые своей красотой будут услаждать взор в интерьерах. Для этого требовался высокий уровень мастерства, который можно было достичь многолетним обучением и практикой, а также, само собой, было необходимо длительное время на создание самого произведения. С появлением же фотоаппарата основная функция академического искусства, изобразительная, фактически снимается. Зачем нам тратить несколько недель или месяцев на создание картины, если мы можем гораздо быстрее запечатлеть реальность с помощью фотографии? Этот вопрос будоражит умы общественности. Художественное сообщество разделяется на несколько групп с различными подходами. Одни приветствуют новые технические достижения и начинают использовать фотографию для того, чтобы запечатлевать модели, не платя им за длительные сеансы позирования, и создавать работы по фотографиям. Особенно часто такой подход встречается в конце XIX века, когда фотография становится все более распространенной. Например, так работают Поль Гоген и Альфонс Муха. Примечание. Эжен Анри Поль Гоген. Годы жизни 1848-1903. Французский живописец, скульптор, керамист и график. Крупнейший представитель постимпрессионизма. Известен своими работами с изображением Таити. Альфонс Мария Муха. Годы жизни 1860-1939. Чешский живописец, театральный художник, иллюстратор, ювелирный дизайнер и плакатист. Один из наиболее известных представителей стиля ар-нуво. Конец примечания. Другие вдохновляются эстетикой фотографии и заимствуют у нее ракурсы и фотографический подход — Эдгар Дега и Густав Кайбот. А третьи категорически отрицают фотографию и говорят, что она деструктивно влияет на искусство. Примечание. Элер Жермен Эдгар Дега. Эдгар Дега. Годы жизни 1834-1917. Французский живописец, один из виднейших представителей импрессионистского движения. Известен изображениями балерин в необычных ракурсах. Густав Кайбот. Годы жизни 1848-1894. Французский художник, меценат, коллекционер. Один из главных основателей собрания Парижского музея Дорсе. Известен работами со сложно выстроенной перспективой и использованием нескольких точек зрения в одной картине. Конец примечания. Это приводит к трансформации понимания искусства, роли художника в современном мире и того, что и как следует изображать в произведениях. Благодаря развитию фотографии художники приобретают огромную творческую свободу. Теперь они не обязаны передавать реальность такой, какая она есть, или такой, как ее было принято изображать в академической традиции. А могут выражать собственное видение, пытаться изобразить абстрактные понятия и идеи, делиться личным опытом. Это привело к появлению совершенно новых по внутренней фактуре направлений в искусстве — импрессионизма отчасти, постимпрессионизма, экспрессионизма, кубизма, абстракционизма и так далее. Кроме того, художники стали искать все новые и новые подходы к изображению окружающего мира. Именно это множащееся индивидуальное восприятие с возможностью ориентироваться на огромный спектр различных подходов к реальности — породила ситуацию полистилизма, одновременное сосуществование различных направлений и стилей, которую вы могли увидеть на схеме в PDF-приложении. Это единство и сосуществование различных стилей и направлений в искусстве, когда ни одно из них не занимает доминирующее положение. Именно поэтому на рубеже XIX-XX веков мы чаще говорим об индивидуальных стилях художников, а не о тех самых больших стилях с единой фактурой, которые мы наблюдали в предыдущие века развития искусства. Второе. Изобретение масляных красок в тюбиках. В 1841 году Джон Гоффрент навсегда изменил искусство. Он изобрел особый способ хранения красок в плотно закрывающихся свинцовых тюбиках без доступа воздуха, что колоссально изменило процесс работы художников с технической точки зрения и позволило им свободно и удобно работать на пленэре, то есть на открытом воздухе. Патент вскоре приобрела лондонская компания Winsor & Newton, и изобретение тут же пополнило список продуктов компании, что безмерно обрадовало огромное количество художников по всему миру. Джон Гофренд. История изобретения тюбиков для красок. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. До этого каждый раз при работе с произведением им приходилось кропотливо подготавливать краски, что было очень сложно и трудоемко. Нужно было самостоятельно смешивать пигмент и масло в определенных пропорциях, тщательно следуя технологии их приготовления. В случае ошибки можно было получить краску другого оттенка, неподходящей консистенции или просто некачественную и неподходящую для работы. Но главная проблема заключалась даже не в сложности, трудоемкости и большом количестве времени, которое уходило на эту подготовительную работу. Самым неудобным было то, что такие краски имели ограниченный срок годности, портились, и из-за этого их нужно было заготавливать в небольших количествах. Все это очень осложняло работу художника. Но неужели до импрессионистов художники не выходили на пленэр только потому, что у них не было металлических тюбиков для краски? Конечно, нет. Просто раньше это занятие было более сложным. Например, Джону Констеблю, английскому художнику рубежа XVIII-XIX веков, и его современникам требовалось смешать краску и запечатать ее в высушенные свиные или бычьи мочевые пузыри, прежде чем перевозить ее с места на место. Открыв такой пузырь, нужно было использовать краску как можно быстрее, пока она не засохла, так как его нельзя было герметично закрыть обратно. Теперь вы понимаете, что художники прошлого не руководствовались приходом музы, вдохновением или принципом «я художник, я так вижу». Они были похожи на остальных ремесленников, для которых самое важное — это работа с материалом, технические и физические навыки, а также практические знания. А вот личная позиция, индивидуальная трактовка и выражение собственных мыслей — это, по сути, привилегия, которую художники получили только во второй половине XIX века, то есть после того, как была решена главная техническая сложность в создании произведений искусства. Третье. Развитие науки, оптика, физика, психология, история, новые технологии. В XIX веке мир изменился кардинальным образом. Давайте кратко перечислим изобретения, которые были сделаны в этом веке, чтобы вы представили, как быстро он изменился для каждого человека. В этом столетии были изобретены источник постоянного тока, пароход, паровоз, неевклидова геометрия Лобачевского, электромагнитная индукция, эволюционная теория, динамит, периодическая система элементов, телефон, бензиновый двигатель, фонограф, трансформатор, первая электростанция, автомобиль, мотоцикл, радио, кинематограф, дизельный двигатель, открыты рентгеновские лучи и электроны. И это только основные изобретения, которые мы должны принимать во внимание. К чему это длинное перечисление? Нам с вами важно понять общую атмосферу XIX века, которую еще называют первым нестабильным веком, чтобы увидеть, что в это время происходила колоссальная трансформация мира. Она подготовила коренной перелом во всех сферах жизни человечества — науке, культуре, социуме, моде и, в частности, искусстве. Нам с вами очень важно помнить, что искусство — это не сферический конь в вакууме, а область нашего окружающего мира, которая очень близко связана со всеми его областями и рефлексирует о них. Именно поэтому мы не можем изучать искусство в отрыве от остальных областей нашей культуры и общества. А изобретения и трансформации в его видении, которые диктует наука, и его развитие, будут напрямую влиять на искусство. Еще хочу отдельно отметить, что XIX век — это век творения истории. Каждое европейское государство в это время обращается к национальным корням, изучает свой фольклор, пишет свою историю и открывает музей национальной истории и искусства. Это культурное явление, естественно, заметно и на русской почве. Например, в период с 1816 по 1817 год был издан оригинал истории государства российского Николая Михайловича Карамзина, многотомный исторический труд, которым зачитывались современники Александра Сергеевича Пушкина, а в период с 1851 по 1879 год был издан фундаментальный труд в 29 томах «История России с древнейших времен» историка, академика и профессора Сергея Михайловича Соловьева. В 1895 году в Санкт-Петербурге был основан Русский музей императора Александра III, сейчас Государственный русский музей, главной целью создания которого были сохранение и демонстрация достижений национального искусства. Помимо прочего, внимание нужно уделить развитию психологии как науки. Конечно, мы не можем говорить об искусстве XX века без упоминания достижений Зигмунда Фрейда и его вклада в понимание человеческой психики. Примечание. Зигмунд Фрейд. Годы жизни 1856-1939. Австрийский психолог, психоаналитик, психиатр и невролог. Фрейд наиболее известен как основатель психоанализа, который оказал значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство XX века. Конец примечания. Главное достижение ученого, конечно, не в том, что он открыл бессознательное, исследовал либидо и сексуальность, а в том, что он обосновал, как функционирует человеческое мышление. Открытия Фрейда изменили многие области науки и колоссальным образом повлияли на восприятие человеком самого себя. Конечно же, они ярко отразились в искусстве. Можно сказать, что основав психоаналитическое движение в начале XX века, он открыл новый подход к изучению человека. Грубо говоря, от изучения и анализа внешних факторов, которые влияют на наше развитие, наука обратилась внутрь человека, рефлексируя и пытаясь открыть истинные механизмы, которые предопределяют нашу сознательную жизнь. Таким образом, можно сказать, что до XX века человечество накапливало знания о мире, пыталось подчинить и открыть законы его функционирования, а XX век стал временем глобальной рефлексии. Все совершенные открытия и принятые знания о мире стали подвергаться сомнению и анализу, так как появились новые технические возможности для его более объективного изучения. Это сомнение в принятых аксиомах отчасти сохраняется в нашей культуре до сих пор. А рефлексия и попытка заглянуть внутрь себя, чтобы попытаться найти достоверные ответы о нашей природе, работе психики и процессе функционирования мозга, и в частности человечества как вида в целом, до сих пор используются как творческий и научный метод познания мира. Я обозначила только самые главные вехи в невероятном количестве важнейших событий, которые предопределили, как будет выглядеть, что исследовать и как относиться к окружающему миру современное искусство. Надеюсь, мне удалось дать вам представление о том, почему язык искусства так сильно изменился. Ведь для того, чтобы описывать настолько изменившийся мир, необходимо строить новые ориентиры и системы координат. На основе краткого экскурса в историю развития нашего общества мы можем понять, чем, по сути, была вызвана необходимость новых подходов к искусству, новой художественной интерпретации мира и выражения разных вариантов того, как трактовать окружающую реальность. Стремительно меняющийся мир стал, по сути, беспрецедентным явлением, которое в дальнейшем будут осмыслять художники. Четвертое. Поворот от прошлого к настоящему и будущему. Середина XIX века — ознаменовалась также переворотом в восприятии современности. Если вам кажется, что тезис «раньше было лучше» характерен только для нашего времени, и только мы любим рассуждать о том, что раньше создавались великие шедевры, мода была лучше, люди были утонченнее, а мысли глубже и интереснее, да и в целом прошлое гораздо приятнее настоящего, в котором мы находимся, то я хочу вас разочаровать. Практически в каждую эпоху на протяжении всей истории развития человечества многие верили, что их современность ужасна. Искусство непрофессиональное и плохое, чиновники злые и бесчестные, города некрасивые и грязные и так далее. А вот раньше-то точно было лучше. Это убеждение очень схоже с мировоззрением Золотого века, мифологическим представлением, существовавшим в античном мире, согласно которому первые времена человечества отличались беззаботностью. Считалось, что в определенный момент истории человечество утратило это состояние, но, возможно, может приложить усилия к тому, чтобы вернуться в него при определенных обстоятельствах. Согласитесь, вера в это может навевать тоску и уныние, так как создается впечатление, что когда-то мы жили в полностью справедливом, прекрасном и безоблачном мире, который со временем превратился в наш современный, недружелюбный, непонятный, уродливый и неприятный. В разных формах эта концепция характерна практически для всех эпох в истории человечества. Мы склонны романтизировать прошлое, так как без его подробного изучения не можем приблизиться к пониманию того, как на самом деле тогда жили люди и с какими проблемами сталкивались. Чтобы представить это наиболее наглядно, советую вам посмотреть фильм Вуди Аллена, который ярко раскрывает эту концепцию «Полночь в Париже» 2011 года. Герой мечтает о прошлом, не находя себе места в современности, а героиня из прошлого, в которую он влюбляется, мечтает о еще более раннем прошлом, которое считает идеальным. Понимаете, к чему я клоню? Так как центром мирового искусства в середине XIX века является Париж, сосредоточимся поподробнее на том, как в этом городе происходит этот поворот от идеализации прошлого к принятию и любованию настоящим и взгляду в будущее. Перестройка Парижа, которая была предпринята бароном Османом в 1850-1870-е годы, произвела колоссальный фурор и оказала огромное влияние на то, как люди того времени осознавали ту самую современность. Примечание. Жорж Эжен Осман, более известный как барон Осман, годы жизни 1809-1891. Французский государственный деятель, градостроитель, во многом определивший современный облик Парижа. Конец примечания. Очень важно, что к середине XIX века Париж представлял из себя, по сути, средневековый город с огромной историей и с проблемами длиною в столетие. Как и во всех средневековых городах, в нем были узкие улочки, грязь, теснота и антисанитария. В городе был довольно высокий уровень преступности. При этом, поскольку люди жили очень близко друг к другу и в Париже сохранялся очень большой процент деревянного жилья, это способствовало невероятно быстрому распространению эпидемий. Чтобы решить все эти проблемы, а заодно создать по-настоящему современный город, барону Осману поручили масштабную перестройку центральной части города. С 1853 года под его руководством было снесено 20 тысяч домов. Расширены улицы, совершена полная перепланировка центра Парижа. Он провел водопровод и канализацию, решил проблему антисанитарии и снизил уровень преступности. В итоге большую часть Парижа заняла типовая застройка очень высокого уровня. Все новые здания высотой не выше 17,55 метра были однотипными пятиэтажками, в которых только 4 этажа были жилыми, при этом пятый занимала мансарда. Первый этаж отводился под лавочки, магазины и разного рода увеселительные заведения. Расширились тротуары, а сами дороги теперь имели 15 метров в ширину. По таким бульварам стало прекрасно прогуливаться, что мы с вами и делаем до сих пор, приезжая в Париж. Атмосфера перестроенного центра располагает к тому, чтобы наслаждаться пением птиц и самим городом, слагая хвалебные оды современности. Именно в таком Париже смогли появиться на свет современные художники и, в частности, импрессионисты. В это время даже возник новый тип горожан, которых называли фланерами. Фланер — это одетый с иголочки импозантный молодой человек, неспешно прогуливающийся по улицам, наслаждающийся окружающим миром и одетый в уже практически современный по нашим меркам костюм. Если раньше, покидая дом, наши предки надевали лучшие драгоценности — шелковые костюмы, расшитые парчой и золотом, то во второй половине XIX века типичный современный костюм представлял из себя костюм серого, коричневого, черного цвета, не парадный, но будничный, который в первую очередь удобен, а уже во вторую очередь оригинален и изящен. Французский поэт и философ Поль Валери писал на эту тему. Примечание. Поль Валери. Полное имя — Амбруаз Поль Туссен Жюль Валери. Годы жизни 1871-1945. Французский поэт, эссеист, философ. Известен не только стихами и прозой, но и афоризмами, посвященными литературе и искусству. Конец примечания. Заминки, непоследовательность, неожиданности — обычные явления нашей жизни. Они даже стали по-настоящему необходимы для многих людей, чей ум больше не может питаться ничем, кроме стремительных изменений и постоянно обновляющихся стимулов. Мы больше не можем сносить ничего длящегося. Бауман-Зигмунд. Текучая современность. Вот эта перемена оптики, изменение восприятия человеком самого себя в историческом пространстве очень важна для нашего понимания современного искусства. В этот момент у человека фактически впервые появилась мысль о том, что у нас есть не только великолепное, прекрасное, идеальное прошлое, к которому мы должны стремиться, но и современность, настоящая, в котором мы находимся, и, кроме того, будущее, которое мы творим в этом настоящем. Во второй половине XIX века эти идеи будут все больше развиваться, а художники, писатели и поэты все чаще будут подвергать современность анализу. К рубежу веков вектор изменится. В преддверии и в самом начале нового века творцов в большей степени будут занимать мысли о будущем, а значит, и искусство они будут стараться создавать не для здесь и сейчас, а для того, чтобы попытаться возродить художественное единство, изобрести новый универсальный язык, на котором сможет говорить искусство XX века, искусство нового мира, пришедшего на смену старому. Отчасти это способствовало постепенному, а иногда и резкому, отвержению отживших идеалов прошлого. Традиционный подход к существовавшим видам искусства, техникам, темам, сюжетам, условиям работы и позиции художника по отношению к произведению будут подвергаться скрупулезному анализу и переосмыслению. Искусство, создающееся для будущего, будет стараться говорить на языке будущего, который будут разрабатывать теоретики и практики авангарда. Это не всегда будет понятно современникам. Жажда нового, идея переустройства мира силами искусства будут новыми чертами искусства XX века, которые кардинально повлияют на наше с вами представление о том, что такое искусство в принципе. Пятое. Открытие новых стран, традиций и подходов к искусству и миру. Влияние японского искусства. С 1868 года начинается активная модернизация и вестернизация Японии. Страна, до этого момента крайне закрытая в политическом и экономическом плане, начинает активно осваивать западные идеи и технологии. В ней открываются университеты, вводится система обязательного начального образования, проводится модернизация армии, принимается конституция. В целом страна ведет очень активную внутреннюю и внешнюю политику. В это время европейская культура знакомится с японским искусством, а французские художники начинают коллекционировать японские гравюры, заимствовать из них приемы, характерные для японского искусства, и увлекаться восточной философией. В том числе этому способствовали американские и французские торговцы, которые еще в конце 1850-х годов стали заключать торговые контракты с Японией и привозить огромное количество вещей, воспринимавшихся европейцами как диковинки. Влияние японского искусства ярко отразилось в произведениях импрессионистов и постимпрессионистов. Это особенно заметно в работах Камиля Писсаро, Клода Мане, Эдуарда Мане и Винсента Ван Гога. Примечание. Жакоб Абраам Камиль Писсаро. Годы жизни 1830-1903. Французский художник еврейского происхождения, импрессионист и неоимпрессионист. Один из первых и наиболее последовательных представителей импрессионизма. Оскар Клод Мане. Годы жизни 1840-1926. Французский живописец. Один из основателей импрессионизма. Эдуард Мане. Годы жизни 1832-1883. Французский художник, вдохновитель и предводитель импрессионистической живописи, никогда не примыкавший к лагерю импрессионистов. Винсент Вильям Ван Гог. Годы жизни 1853-1890. Нидерландский художник-постимпрессионист, один из известнейших художников XIX века, не получивший при жизни признания. Конец примечания. Они преимущественно познакомились с гравюрами Кацусики Хокусая, Китагавы Утамара и Утагавы Хиросиге, выдающихся японских художников XVII-XIX веков. Примечание. Кацусика Хокусай. Годы жизни 1760-1849. самый распространенный псевдоним одного из наиболее известных японских художников направления укиё-э. Мастер ксилографии, автор циклов 36 видов фудзи, 100 видов фудзи и других. Китагава Утамара. Годы жизни около 1753-1806. Японский художник, мастер гравюры укиё-э. Более всего известен как автор изображений японских женщин в жанре бидзинга, картины «Красавец», пионер в изображении погрудных портретов, окуби-э. Много работал и с гравюрами эротического содержания. Утагава Хиросиге. Годы жизни 1797-1858. Японский художник, мастер цветной ксилографии. Конец примечания. Вдохновение японским искусством отражается в новом подходе к созданию композиций. Их работы становятся все более плоскостными с точки зрения перспективы. Они используют яркие локальные цвета. Все больше внимания уделяют яркой формальной линии. И так далее. То есть все дальше отходит от канонов европейской академической живописи. Также, по примеру японских художников, импрессионисты начинают работать сериями. Вспомните серию «Стога» или «Руанский собор» Клода Моне, или серию «Вид горы Сент-Виктуар» Поля Сезана. Примечание. Поль Сезан. Годы жизни. 1839-1906. Французский живописец, представитель постимпрессионизма. Конец примечания. Все чаще они приближают дальний план. Работают с фрагментарностью композиции и стремятся сделать работы более лаконичными, лишая их излишних деталей и подробностей. Увлечение японским искусством вдохнуло новую жизнь в современное французское искусство не только с формальной и композиционной стороны, но и с тематической. На первый план для художников выходит пейзаж и натюрморт, а также интерес к изображению незначительных моментов окружающей действительности. Это внимание к меняющемуся миру, попытка запечатлеть его частное проявление, трепетное отношение к изображаемому моменту и желание передать неуловимое впечатление во многом почерпнуты из японского искусства. Знакомство с традициями, культурой и искусством Японии показало художникам новый способ творчества и доказало, что не существует единого правильного искусства и единого художественного вкуса. Они прикоснулись к совершенно иной традиции и переняли ее приемы, подготовив тем самым появление полистилизма XX века. Влияние примитивного искусства. Читая о художниках XIX-XX веков, вы, возможно, обращали внимание на то, что Эжен де Лакруа вдохновлялся восточной эстетикой, в частности, писал знаменитых алжирских женщин, которые выглядели крайне экзотично для Франции его времени. Примечание. Фердинан Виктор Эжен де Лакруа. Годы жизни 1798-1863. Французский художник, занявший в истории искусства место самого яркого представителя и основателя романтического направления в живописи. Конец примечания. Жан-Агюст Доминик Энгер писал «Турецкие бани», где также царят экзотика и откровенность. Поль Гоген путешествовал по Полинезии с целью найти лекарство от цивилизации, которую считал чуть ли не раковой опухолью на теле современного мира. Анри Матисс следовал примеру Делакруа и отправлялся в Алжир для вдохновения и поиска новых подходов к искусству. Пабло Пикассо и фависты неоднократно обращались к африканской пластике и изучали первобытные маски и статуэтки, а Амедео Модильяни проводил часы и дни за изучением коллекции египетского искусства в Лувре. Примечание. Жан-Огюст Доминик Энгер. Годы жизни 1780-1867. Французский художник, живописец и график. Лидер европейского академизма XIX века. Анри Эмиль Бенуа Матисс. Годы жизни 1869-1954. Французский живописец, рисовальщик, гравер и скульптор. Один из главных европейских художников эры модернизма, вошедший в историю искусства своими изысканиями в передаче эмоций через форму и цвет. Один из основоположников и ведущих представителей фавизма. Пабло Руис и Пикассо. Полное имя Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусена Мария де Лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо. Годы жизни 1881-1973. Испанский и французский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер. Основоположник кубизма. Амедео Клименте Модильяни. Годы жизни 1884-1920. Итальянский художник и скульптор. Один из самых известных художников начала XX века. Представитель экспрессионизма. Конец примечания. Этот список действительно можно продолжать очень долго. Например, немецкие экспрессионисты обращались к своему национальному наследию и изучали немецкое средневековое искусство, а русские авангардисты трепетно возрождали русский лубок, ярмарочную эстетику, изучали древнерусское искусство и иконопись и заимствовали приемы, подходы и взгляды на мир из народного творчества. Примечание. Лубок — вид изобразительного искусства, которому свойственны доходчивость и емкость образа. Лубок называют также народной фольклорной картинкой и связывают с раскрашенным графическим изображением, растиражированным печатным способом. Нередко лубок имел декоративное назначение. Конец примечания. Но почему и зачем? Эти параллели не случайны, и не случайно многие художники на рубеже веков обращались за вдохновением к далекому от европейской традиции примитивному и первобытному искусству. Кризис академического искусства, которое перестало удовлетворять потребностям времени в первой половине середины XIX века, побудил художников обращаться к другим культурам в поисках нового художественного языка и новых подходов к изображению окружающего мира. Картина мира человека XIX века все сильнее расширялась, и европейское наследие античности и искусства эпохи Возрождения больше не удовлетворяло художников. Именно в инстинктивном или примитивном искусстве художники видели истоки творчества, не отягощенного канонами и правилами, сложившимися в академической среде, необходимую свободу, которая стала глотком воздуха для многих поколений творцов XX века. Иными словами, можно провести призрачную параллель между художниками эпохи Возрождения, которые в поиске новых идеалов обратились к античности и сделали ее ориентиром для создания произведений, и художниками рубежа веков, которые заостряли свое внимание на других культурах, первобытном искусстве и непрофессиональном творчестве, чтобы найти вдохновение для новых работ. Для того, чтобы говорить о новом мире, в который они стремительно входили, нужно было найти и сформировать новый язык искусства. Однако он не мог быть создан без ориентации на традиции. Новый стиль действительно не может быть создан искусственно. То есть, конечно, художники могут работать в стиле эклектики, заимствовать различные приемы и элементы из разных исторических стилей и на их основе создавать компиляцию из уже придуманного культурой. Или же в стиле историзма — возрождать один исторический стиль с целью его осовременить. Но, как правило, такие эксперименты и подходы не могут положить начало новому направлению в искусстве или стать новым универсальным языком, который захватит весь художественный мир. Да и для начинающегося противоречивого XX века ситуация, при которой возможно существование лишь одного стиля вне зависимости от национальных особенностей, индивидуальных черт авторов и прочих социальных, геополитических и исторических обстоятельств, попросту невозможна. Вы можете вспомнить стиль модерн, он же Арново, Югенстиль, Сецессион и так далее, который является последним большим стилем и ярко отразился в искусстве большинства европейских стран. Это яркая иллюстрация того, как каждая страна по-своему, опираясь на свою национальную идентичность и собственное понимание эстетики, объединила черты исторических стилей, приправила их современными на тот момент технологиями и соединила все это с идеей преобразования окружающего мира силами искусства. Проект модерна представляет собой невероятно изящный и чаще всего близкий к природе идейно и духовно насыщенный комплекс с огромным количеством уникальных приемов и национальных символов. Однако век его был недолог не только из-за исторических событий Первой мировой войны, но и из-за искусственности этого стиля. Разрозненные тенденции этого стиля принесли прекрасные плоды. Мы до сих пор восхищаемся им и изучаем художников эпохи модерна. Однако новое искусство нового технологичного века не могло больше всецело опираться только на европейскую культуру. Обращение художников к первобытному, восточному, островному или иному экзотическому и далекому для европейской традиции искусству, с одной стороны, показало стремительно начинающуюся глобализацию мира, в которой постепенно усиливается влияние стран, не являющихся прежде законодателями моды, а с другой стороны, показало попытку художников найти настоящие истоки искусства и предложить новые индивидуальные варианты подхода к его созданию и изображению окружающего мира. Все эти черты мы увидим в современном искусстве. Шестое. Смерть Бога. Я не философ, но расскажу вам важнейшую мысль, которая нам необходима для восприятия искусства XX века. В книге «Веселая наука», которая была написана в 1881-1882 годах, Фридрих Ницше заявил: «Бог умер». Примечание. Фридрих Вильгельм Ницше. Годы жизни 1844-1900. Немецкий философ, культурный критик и филолог, чьи работы оказали глубокое влияние на современную философию. Конец примечания. В одно мгновение эта мысль стала самой часто цитируемой и, по сути, бессмертной. Естественно, Ницше не имел в виду никакого конкретного бога, которого почитают в отдельно взятой религии. Прежде всего, он говорил о концепции бога, которая долгое время была центральной для всей европейской культуры. Я не буду долго распространяться на тему важности религии в сознании и ежедневной жизни человека прошлого. Вы прекрасно понимаете, что религия — и религиозное мышление не только диктовали, как жить, когда выходить замуж и заводить детей, но в такой же всеобъемлющей мере влияли на все аспекты жизни человека, начиная от политики и искусства и заканчивая, но не останавливаясь на этом, представлениями о мире, его организации и, что главное для нас, о том, что считать плохим, что хорошим, что есть зло, а что добро. Одной яркой фразой Ницше четко отразил изменения, которые происходили в обществе его времени и должны были еще сильнее прогреметь в ближайшем будущем. Конечно, можно очень по-разному интерпретировать его высказывание. Например, Мартин Хайдеггер переводил его слова как прекращение поиска первоначальной природы реальности, которая представляется единственно верной истиной. Примечание. Мартин Хайдеггер. Годы жизни 1889-1976. Немецкий философ-экзистенциалист и феноменолог. Создал учение о бытии. Один из наиболее влиятельных философов и мыслителей XX века. Конец примечания. То есть в его понимании Ницше отрицал существование единственно верной трактовки устройства мира, которая была бы универсальной для каждого. А Альбер Камю писал, что Ницше не вынашивал планов убийства Бога. Он нашел его уже мертвым в душе своей эпохи. Примечание. Альбер Камю. Годы жизни 1913-1960. Французский философ-экзистенциалист, журналист, писатель, драматург, публицист. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1957 года. Конец примечания. Так или иначе, Ницше одновременно говорил о крушении линейного восприятия мира сквозь призму религиозной концепции мира и, вероятно, о грядущей гибели христианства. Почему для нас так важна эта мысль? Естественно, я не хочу сказать, что вся дальнейшая история культуры и искусства завязана только на этом тезисе. Но он маркирует очень важное состояние европейской культуры конца XIX века, которое нам пригодится дальше. Грубо говоря, у искусства и культуры ранее был единый камертон — религия, которая представляла собой божественную истину. Эта истина была непогрешима и правильна. Ориентируясь на нее, люди могли свободно принимать любые решения, так как последствия были изначально известны и заранее спрогнозированы, а мир был четко разделен на черное и белое. От этого в сознании каждого появлялась четкая уверенность. Если ты украл хлеб, это плохо. Если сам испек его и раздал бедным, это хорошо. А третьего не дано. Естественно, это грубый пример для иллюстрации. Нам нужно посмотреть на эту идею с разных сторон, чтобы наиболее полно понять, что имел в виду Ницше и как он уловил общее состояние европейского общества перед событиями, о которых мы вскоре начнем говорить. Идея о том, что миром управляет не божественное провидение, а физические законы, которые изучают и открывают ученые, к его времени была более чем распространена. Философия показала и доказала, что власть не дается человеку от рождения или от Бога, а наиболее эффективными являются те государства, правительства и системы, которые управляются легитимно, рационально и в согласии с народом. А значит, по сути, главная функция Бога как источника всего мира, что нас окружает, была утрачена. Получается, что мир может существовать и без него, как камертона морали. Бог больше не определяет порядок во Вселенной, как было до этого, а его место вполне успешно может занять наука. При этом получается, что Бог умер не сам по себе, а это человечество убило его научной революцией и бесконечным стремлением к познанию мира. Это еще раз подтверждает наш тезис о том, что все искусство и культура XX века — это попытка порефлексировать и разобрать накопленные за предыдущие века знания о мире, в котором люди оказались лишены поддержки. К чему это привело? Прежде всего, к потере устойчивого основания в восприятии мира. Ведь если мы убили Бога, то на что ориентироваться, чтобы не запутаться в окружающем мире и правильно воспринимать его? Получается, что нужно искать источники истины в других направлениях, чтобы переоткрыть и обновить концепцию Бога, а, возможно, даже возродить ее. Или все же не нужно? И то, что Чарльз Дарвин открыл эволюционную теорию, которая только подтвердила низменное, а не божественное происхождение человека и поможет нам двигаться дальше и развиваться как вид. В поисках ответа на этот вопрос, на который теперь нет универсального ответа и каждому приходится искать его самостоятельно, на рубеже XIX-XX веков невероятно разовьются мистицизм и эзотерика всех возможных видов и вариаций. Мы увидим, как одни будут искать вдохновение в культуре и философии Востока и Африки, тех стран, которые раньше, до кризиса европейской культуры, воспринимались как приятная безделушка и умилительная экзотика, и чья философия и культура ставились ниже европейского передового развитого сознания. Другие будут обращаться к древним учениям и общаться с мертвыми, а третьи — основывать собственные религии. Как вы понимаете, цель у всех будет одна — найти ту самую утерянную истину, которая всегда была где-то рядом, но теперь покинула нас. Искать будут абсолютно везде. Но, спойлер, универсальную и единую никто так и не найдет. А вот личную, маленькую, помогающую жить, вполне себе. Из-за этого общество постоянно будет дробиться на все более маленькие группы по интересам, вере и попыткам самоопределения — в новой, не поддающейся привычным критериям оценки реальности. По сути, это приведет к тому, что идею души заменит идея сознания, индивидуального поиска и самоопределения. И даже разочарование в этой идее после Второй мировой войны все равно не заставит людей от нее отказаться. Она просто трансформируется в новую форму и будет называться по-другому. Жизнь будет определяться живущими. Смерть перестанет быть переходом между миром живых и мертвых, а будет восприниматься как преодолимая ступень, которую можно пропустить, превратив жизнь в цифровое бессмертие. Это уже, конечно, идея нашей современности. Об этом мы с вами поговорим подробнее, когда будем рассматривать оппозицию или не оппозицию модернизма и постмодернизма и рассуждать, живем ли мы уже в метамодернизме. А пока хочу подытожить этот краткий разбор следствием смерти Бога. С одной стороны, по Ницше, Бог умер как концепция, и персональная вера в него угасла. Но освободил ли он в таком случае свой пьедестал человеку или сверхчеловеку? Что для нас важно? Тень Бога и сила этой концепции еще очень долго будут сопровождать человечество. Как говорится, в падающем самолете нет атеистов, Вот ровно так же наша культура и искусство в целом, весь 20 век будут переживать эту потерю. И я не уверена, что мы пережили ее до сих пор. Казалось бы, главный личный ориентир и мера, которая показывала, как жить, что думать и что делать, была потеряна еще в конце 19 века. Но мы до сих пор не нашли ей равную по силе замену. Вы, безусловно, можете поспорить со мной, сказав, что вера в Бога полностью заменена верой в науку, кибер, мета, диджитал мир и перенос человеческого сознания на технический носитель. Но согласитесь, что не каждый человек в вашем окружении разделяет эти идеи. И это в целом главная проблема. Весь 20 век, по сути, будет посвящен поискам Бога и попытке унифицировать наши представления о реальности. Но мир настолько огромен, а знания о нем увеличиваются с каждым днем в геометрической прогрессии, что вряд ли это когда-либо удастся. Слишком много переменных и изменяющихся факторов приходится учитывать. Седьмое. Опыт мировых войн и опыт смерти. Невозможно представить культуру и искусство 20 века без понимания главных трагических событий прошлого века, которые колоссально изменили весь европейский мир. Многочисленные жертвы, жестокость, ужасы и травмы, миллионы искалеченных людей и судеб привели к изменению общего восприятия обществом самого себя, переосмыслением, отношения к культуре и тому, к чему движется все человечество. Конечно, в европейской истории было немало вооруженных конфликтов, войн и ужасных событий, которые так или иначе меняли ход истории и влияли на социальные и культурные перемены. Но вплоть до начала 20 века они не были столь всепоглощающими и всеобъемлющими. Если до событий Первой мировой войны вера в человека, интеллект, науку, искусство и то, что развитие общества в целом непременно ведет его к самому счастливому будущему, была невероятно крепка, то в 20 веке все эти надежды потерпели крах из-за невероятных по масштабу трагедий, которые воспринимались следующим образом. Вот к чему нас привело все развитие европейской цивилизации. Вот к чему нас привели изучение мира, наука, интеллект и рациональность. Через эту призму абсолютно логичными кажутся обращения художников к опыту других стран, до этого не включенных в европейский контекст, сомнения в правильности и истинности традиционного искусства и подхода к созданию произведений, а также, собственно, к самой идее главенства рационального начала над эмоциональным. Одними из первых художников, которые ярко отразили это в своем новом подходе к творчеству, стали дадаисты. Дадаизм — это, по сути, бессмысленное искусство. Искусство, не имеющее никакой подоплеки, хулиганское и новаторское, играющее, отрешенное от всего, что происходит в окружающем мире. Дадаисты провозглашали своими самыми главными методами работы абсурд, эпатаж и смех. Они ни в коем случае не хотели производить новые смыслы. Эти средства должны были помочь победить ту беспросветную ситуацию, в которой оказалось человечество. Даже для названия самого направления не существует однозначного толкования. Дадаизм происходит от слова «дада», что значит «игрушечная лошадка». В разных языках эти два слога читаются по-разному и воспринимаются с разным смыслом. Например, по-немецки это жаргонно-разговорное выражение согласия, а у нас это двойное положительное утверждение. Этого и хотелось дадаистам. Они хотели устроить праздник, поднять шквал, бурю, совершить переворот в традиционном искусстве, которое теперь не могло отображать окружающий мир и не имело никаких средств и возможностей для того, чтобы рефлексировать о том, что происходит. Восьмое. Техническая воспроизводимость произведений. Весь 20 век ситуация в искусстве менялась кардинальным образом. Вы уже прослушали про опыт соприкосновения с другими культурами, развитие науки и техники, философские концепции, которые изменили мир, и многие другие факторы, которые предопределили, каким будет современное искусство. Кроме всего сказанного ранее, мы должны с вами отдельно остановиться на новой ситуации, в которой оказались не только художники, но и весь мир изображений, произведений и в целом искусства в связи с развитием техники, печати и подходов к копированию и воспроизведению творческих работ. Чтобы больше погрузиться в контекст, давайте разберем эссе Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости», написанное в 1936 году. Примечание. Вальтер Беньямин. Годы жизни 1892-1940. Немецкий философ, теоретик культуры, литературный критик, писатель и переводчик. Ранние труды его посвящены немецкому романтизму, в частности Гёте и немецкой барочной драме. Известность Беньямину принесло эссе «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости», оказавшее значительное влияние на европейскую эстетическую теорию. Конец примечания. Важно отметить, что идеи, которые немецкий философ и теоретик культуры развивал еще до Второй мировой войны, актуальны до сих пор. Со временем понятие ауры оригинала беспокоит настолько сильнее. Но давайте разберемся по порядку. Вальтер Беньямин справедливо подчеркивает, что произведения искусства на протяжении всей человеческой истории так или иначе подвергались воспроизведению. В этом плане мы можем вспомнить римские копии греческих скульптур, гравюры, которые создавались на основе уже существующих произведений признанных мастеров в Средневековье, литографии в XIX веке, а также прочие воспроизведения знаменитых произведений искусства, например, в периодической печати и газетах. Однако из-за того, что в XX веке средства воспроизведения достигли такого уровня, что отличить оригинал от копии становилось все сложнее с каждым годом, теоретики и художники все больше обращались к осмыслению отношений между копией и оригиналом. Вальтер Беньямин вводит понятие ауры подлинного произведения искусства как неотъемлемой части его фактуры. То есть он выступает против реплик и воспроизведений в искусстве и кино, прежде всего потому, что, по его мнению, копии обесценивают первоисточник. Для нас с вами подобная ситуация воспринимается весьма странно уже потому, что с большинством произведений мы знакомимся исключительно по репродукциям и фотографиям, в то время как с оригиналами встречаемся не так часто. Исследователь же находится в прямо противоположной ситуации. По сути, своим текстом он выражает своеобразный протест против все более стремительно развивающегося технически передового мира и против тиражирования произведений и их внешних оболочек. Видите, в этом для нас всегда будет заключаться стойкое противоречие. С одной стороны, тиражирование произведений ведет к все большему распространению того или иного изображения, а значит, позволяет практически каждому желающему с ним познакомиться. А с другой стороны, количество этих самых воспроизведений действительно все больше отдаляет нас от оригинала. Но, как мы обсудим с вами далее, произведение искусства ни в коем случае не состоит только из визуального образа, того, что мы можем зарисовать или отксерокопировать. В этом-то и кроется основная линия рассуждений Беньямина. Аура подлинности, присущая оригинальному произведению, ни при каких условиях не может быть перенесена на копию просто по причине ее существования в умозрительных, а не физических категориях. Далее мы с вами будем подробно рассуждать о том, что художественный образ, который создает художник, нельзя полностью перевести на вербальный язык, как бы мы с вами ни старались. Всегда остается часть воспринимаемого нами произведения, которое соотносится с нашим индивидуальным жизненным опытом, если мы говорим о действительно стоящих произведениях. Остается то, что мы можем назвать некоторым внутренним импульсом произведения, который мы считываем чувственно, но не постигаем интеллектуально, для того, чтобы переработать на язык законченных фраз и выражений с переносным смыслом. Именно поэтому на кафедрах искусствоведения всегда учат анализировать произведение, только имея доступ к оригиналу, и никогда не приступать к исследовательской работе, если вы располагаете лишь репродукцией. В этом плане, конечно, 5 минут, проведенные рядом с оригинальным произведением, намного важнее нескольких часов, во время которых вы можете корпеть над самой технически совершенной репродукцией. В наше время вопрос, который еще в 1936 году поднял Вальтер Беньямин, становится все более актуальным. Действительно ли копия может заменить нам оригинал? Или оригинал обладает той самой аурой, которая никогда не может быть передана? Давайте порассуждаем на эту тему в контексте массовой культуры, которая эксплуатирует образы и бесконечно тиражирует знаменитые произведения искусства. Возможно, у вас есть обложка на паспорт с произведением Винсента Ван Гога или шопер с работами Сальвадора Дали. Примечание. Сальвадор Дали. Полное имя — Сальвадор Доминго Филиппе Хасинто Дали и Доменок, маркиз Дали де Пуболь. Годы жизни — 1904-1989. Испанский живописец, график, скульптор, режиссер и писатель. Один из самых известных представителей сюрреализма. Конец примечания. Обладая такой вещью, становитесь ли вы ближе к искусству или больше демонстрируете всем и каждому, что вы заинтересованы живописью? Это, конечно, риторические вопросы. Но вот что мы знаем точно. Бесчисленная вереница копий не приближает вас к смыслу оригинального произведения. Более того, со временем примелькавшиеся изображения, растиражированные на огромном количестве мерча, практически полностью теряет смысл, отпечатываясь в нашем сознании лишь бледным подобием самого себя. Спустя почти 100 лет после написания знаменитого эссе, по моему мнению, стоит признать, несмотря на все технические достижения, которые, безусловно, помогают нам познакомиться с невероятным количеством произведений, просто зайдя в интернет на 5 минут, мы не стали ближе к пониманию смысла или образа, который хотел передать художник. Напротив, многочисленные воспроизведения знаменитых работ и шедевров все больше отдаляют нас от сути самого искусства из-за все большей включенности этих изображений в массовую культуру и нашу жизнь. А это, в свою очередь, влияет даже на последующую встречу с оригиналом. Например, вы можете получить гораздо меньшее удовольствие или даже разочарование от созерцания «Последнего дня Помпеи», если до этого сотни раз видели эту картину в учебниках и книгах. Возможно, у вас не будет желания проникнуть в ее истинный смысл просто потому, что подумаете: «Я видел это уже 100 раз», или «Это понятно и знакомо, что еще нового я могу узнать?» Я ни в коем случае не говорю о том, что технический прогресс — это плохо. Для каждой эпохи характерны свои особенности, и то, что мы с вами обладаем доступом практически ко всем знаниям этого мира буквально в два клика — это беспрецедентный случай, который помогает бесконечному количеству талантливых людей реализовывать себя. Но рассматривая окружающий мир и в особенности анализируя искусство, которое соответствует нашему времени, всегда стоит помнить об особенностях, которые крайне сильно влияют на наше восприятие. Среди них, помимо технической воспроизводимости, конечно же, стоит выделить вездесущий интернет и социальные сети. Почему современное искусство такое странное? Здесь я создам интригу, а дальше мы будем разбираться более подробно. Если подытожить все, что мы обсудили ранее, и попытаться построить структуру с четкими тезисами, получим примерно такие выводы. Современное искусство кажется нам странным, потому что рефлексирует о постоянно меняющемся мире, к которому мы не можем полностью привыкнуть только потому, что у нас не хватает исторического времени. В этом мире мало длящегося, и тенденции сменяют одна другую со скоростью света, а уследить за ними всеми не под силу практически никому. Не зная контекста, мы не можем сходу понять то или иное произведение. Нам требуется гораздо больше времени, чем у нас, как правило, есть. Современное искусство не дает ответы на обыденные вопросы, которые мы можем искать, обращаясь к искусству. Оно задается вопросами и пытается рассуждать больше, чем мы того желаем. От этого состояния неудовлетворенности и от неполучения ответа на пусть и незаданные вопросы может возникнуть диссонанс. Ведь мы привыкли, что традиционное искусство четко устанавливает правила игры, например, указывает, что благо общества должно доминировать над личным благом или эмоциями. Мир оказался гораздо сложнее, чем нам казалось ранее. Когда европейская культура была уверена в своем доминировании в мировом контексте и отсылала через века к античности, выстраивалась более-менее единая линия восприятия со стержнем христианской морали. Но как только эта линия была нарушена, новый глобальный ориентир так и не появился. Поэтому в условиях многообразия подходов и вариантов того, что думать, как говорить и что делать с окружающим миром, каждый человек сам решает, как ему жить, умирать и какое создавать искусство.